После недолгой паузы она продолжила. В этом секторе галактики, который в ваших терминах может быть описан как краевой сектор второго линейного квадранта, есть в настоящее время только две разумных расы, стоящие на пороге выхода в космическое пространство. На плечи одной из них и ляжет в итоге бремя ответственности за данную область. Эти две расы, ваша и тех, кого вы называете «золотыми людьми», целью данного эксперимента было, осуществив представительную выборку представителей каждой расы, перенести их в нейтральные условия, поместив одновременно в стрессовую обстановку для определения, какая из данных рас обладает более пригодными, в плане стоящего на повестке вопроса, психологическими характеристиками. На этот вопрос был получен ответ. Ряд методик, отчасти сродни известным вам радиолокации, телефотографии и параболическому звуковому детектированию, позволяли нам непрерывно следить за поведением испытуемых, то есть вас. Результаты эксперимента весьма убедительны. «Это уже из серии нарочно не придумаешь», — заметила Мэри, беспомощно глядя на своих друзей. Но машинка еще не закончила. Все оставшиеся в живых участники эксперимента имеют выбор либо вернуться на свою родную планету, либо остаться на Ачернар-4. На данной планете разумная жизнь не возникла, значит, она пригодна для колонизации. Однако любой испытуемый, пожелавший вернуться на родную планету, будет незамедлительно туда доставлен. По ряду причин, одна из которых — психическое здоровье испытуемого, пожелавшим вернуться будет установлен амнезирующий блок. Ничего не помня о прошедшем эксперименте, они не будут подвержены ретроактивным эмоциональным стрессам. По возвращении возможно оказание финансовой и временной медицинской помощи. Просим сообщить ваше решение. Наступила тишина. Авери и Барбара, Том и Мэри глядели друг на друга с изумлением и волнением. Можно вернуться на Землю. Эта мысль непрекращающимся колокольным звоном гудела у Авери в ушах. Он подумал о Лондоне. Так долго Лондон оставался для него далеким и туманным, но возможность туда вернуться магическим образом сделала город реальным, зримым, словно волшебный калейдоскоп замелькал перед его глазами. Гайд-парк, площадь Пикадилли, театры, магазины, люди на улицах, подземка, Биг-Бен, набережные. Он видел все сразу. Он слышал гудки автомобилей и пение уличных музыкантов, посвист скворцов в Уайтхолле и на Трафальгарской площади. Он чуял запах жареных каштанов, переполненных ресторанов и поздних роз в корзинке цветочницы. Он видел, слышал, обонял, он почти мог коснуться. И вдруг он испытал шок. Он понял, что на самом деле вовсе не хочется возвращаться в Лондон. Он ничего не хочет, ибо Лондон означал забвение. Вернуться в Лондон значило потерять все, что возникло между ними, Барбарой, и Томом, и Мэри. Лондон значил получить так мало и потерять при этом так много. Он посмотрел на своих спутников и понял, что они тоже не хотят расставаться с памятью о том, что связывает их в единое целое. На Земле все они были одиноки. Здесь, в 70 световых годах от Земли, они нашли друг друга. Но была еще и другая причина, почему Авери не хотелось возвращаться назад. Причина, еще только полуоформившаяся в его сознании. Здесь у них был шанс творить. Была возможность начать с самого начала, творить из ничего с помощью только своих рук и надежд. Возможность сделать нечто новое. Чертовски привлекательная возможность и чертовски трудноосуществимая, но за которую стоит побороться. Бессознательным движением он обнял Барбару за плечи. Они поглядели друг на друга, как смотрели сейчас друг на друга Том и Мэри. Они поглядели друг другу в глаза, и им все стало ясно. «Ну что сказать дядюшке, что мы думаем о его предложении?» — тихо спросил Авери. «Есть еще один вопрос», — покачала головой Барбара. наклоняясь над машинкой. «Мы имеем право знать. Мы хотим вас увидеть», — напечатала она. «Вы использовали нас в своих целях без нашего на то согласия. Теперь мы хотим видеть вас». «Это не имеет смысла», — появился загадочный ответ. «У нас нет приемлемого истинного образа». «И однако мы хотим вас увидеть», — настаивала Барбара. «Или вы боитесь предстать перед нами?» После долгой паузы машинка ответила. «У нас нет истинного образа, но судите об этом сами. Ваше желание будет исполнено». Внезапно послышалось какое-то жужжание, словно все пчелы Вселенной собрались в крошечной невидимой точке. Еще миг, и жужжание исчезло. Чуть дальше по берегу над песком парил огромный ослепительный золотой шар, ярдов 30 в поперечнике. Раздался сухой треск. Авери хорошо это запомнил. Словно звон бьющегося стекла. На мгновение шар замерцал и пропал. Там, где он только что был, стояли 4 человека. 2 мужчины и 2 женщины. 4 золотых людей. И одна из них — Злитри. Авери непроизвольно сделал шаг вперед, но за время этого шага его желание двигаться растаяло, словно дым. Золотые люди больше не были золотыми людьми. Они превратились во второго Тома, вторую Мэри, вторую Барбару и второго Авери. Они походили на землян во всех самых мелких деталях. Даже краешек повязки, торчащий у Тома из-под рубашки, и тот было не отличить от подлинного. Даже ожог на руке Мэри — след вчерашнего сражения. «Простите наши фокусы», — сказал второй Авери. «Не бойтесь нас. Мы только хотели показать, что у нас нет истинного облика. Думайте об этом как о защитной методике, вроде той, что применяет земной хамелеон, только несравненно более сложный». Из уст своего двойника Авери слышал свой собственный голос. Но хотя он и был потрясен столь неожиданным поворотом событий, мозг его продолжал работать. К своему глубочайшему изумлению он вдруг услышал свои собственные слова, вылетевшие из его собственного рта. «Фокусов нам недостаточно. Раз так, покажите нам тот образ, который ближе всего к истинному». «Как вам угодно», — ответил псевдо-Авери. Фигуры изменились. Они превратились в нечто знакомое и одновременно неописуемое чужое.